по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Слушаем, кто нам дозвонился. Здесь Сергей Андреевич. У меня два вопроса, позвольте задать. Вопрос номер один. Слово «орать». Связаны ли между собой они? Первое значение – это древнерусское слово «пахать». «Оратай» – «пахать». И второе – «орать». Кричать. Кричать, вопить диким голосом. Это первый вопрос. И вопрос номер два. Безинерционный, безыскусный, ну и так далее. После меняется буква «и» на «ы». Чем это вызвано? По логике, с логической точки зрения, это никак не оправдано. Почему происходит эта подмена? Вот все, спасибо заранее за ответы. Спасибо, Сергей Андреевич. По поводу «орать» и «орать». Значит, если мы говорим о глаголе, обозначающем «пахать», да, и это «орала», «оратый», то в данном случае перед нами общий индоевропейский корень «орати», который имеет параллели и в балтийских языках, и даже в армянском. Вот по-армянски краткий этимологический словарь русского языка говорит, что есть слово «араур», что означает «плуг». А вот «орать» как «кричать» — это тоже старинный пласт общеславянского лексики, но восходит к другому глаголу. И, например, в латинском языке есть «orare», что означает «говорить». И вот таким образом мы видим, что при внешнем сходстве и даже внешнем сходстве общеевропейских корней это все-таки два разных слова. Но так уж получилось, что в славянских языках гласные «о» и «а» восходили к одному звуку. И в данном случае, несмотря на то, что внешне выглядят эти слова одинаково, в древности они все-таки были несколько иначе произносились. И второй вопрос. Сергей Андреевич прав в том, что русская орфография, включая в свод правила, согласно которому в словах, которые начинаются, корни которых начинаются с гласного «и», после приставки «на согласный», на месте буквы, на твердый согласный, на месте буквы «и» пишется буква «ы», включая вот это правило в свод, русская орфография допускает отступление от своего основного принципа. Действительно, это так и есть. Основной принцип русской орфографии называется морфологическим, и он гласит, что морфема, то есть значащая часть слова, должна иметь единообразное написание. Именно поэтому, допустим, обычно в нормальном случае корень слова всегда выглядит одинаково, независимо от того, в каком он положении, безударном или небезударном, или ударном и так далее. А исключения со всякими чередованиями изучаются отдельно, и на это в школьной программе, кстати, отводится весьма и весьма много учебного времени. В случае, о котором говорит Сергей Андреевич, действует не морфологический, а фонетический принцип орфографии, то есть это тот случай, когда мы пишем так, как мы и говорим. Действительно, это опирается на один из фундаментальных законов русской фонетики. После твердого согласного звук «и» в русском языке не произносится никогда. И действительно, после твердого согласного звук «и» переходит в звук «ы». Это непреложное правило, любой носитель русского языка вам его подтвердит, а для иностранцев это одна из, овладевающих русским языком, это одна из трудностей. Так вот, что же было делать создателям русской орфографии? Как они должны были подойти к решению этого вопроса? Когда мы говорим «искусственный», в первом слоге этого слова звучит «и». Когда мы говорим «безыскусный», тот же корень, но после твердого согласного на конце приставки вместо «и» уже звучит «ы». Если бы мы сохранили морфологический принцип и после приставки писали «и», то слово «безыскусный» неизбежно начало бы читаться как «безыскусный». «Безыскусный». Но это, во-первых, звучит несколько странно, а во-вторых, это только отдаляет в нашем восприятии слово «безыскусный» от родственного ему «искус», «искушение», «искусство» и так далее. Может быть, твердый знак поставить между приставкой и корневым гласным? Тогда слово начнет читаться как безискусный, потому что на месте твердого этот твердый знак воспринимается в таком случае как твердый разделительный знак, а он является сигналом того, что произносится ятированный гласный, то есть сначала звук «й», «йот», а потом, собственно, гласный. Но безискусный – это еще дальше от того, что мы хотим, чем предыдущий вариант. А больше, собственно, и придумать ничего нельзя. Поэтому создатели современной русской орфографии решились на отступление от основного, повторяю, морфологического принципа и допустили в данном случае действие фонетического принципа. Поэтому в школьной грамматике тоже имеется такое правило. В корнях, которые начинаются с буквы «и», после приставки, которая оканчивается на твердый согласный, эта буква заменяется на букву «ы». Это соответствует фонетическому закону русского языка. Как это по-русски? Антонин интересуется, почему одно слово «карьерный» имеет два такие разные значения. Карьерный самосвал перевозит уголь, а карьерный рост – это когда человек продвигается по службе. Карьер мужского рода, карьера женского. И все же это одно и то же слово. Как получились такие разные значения? Антонин, спасибо большое. Как всегда, ваши вопросы потрясающие и неожиданный ракурс высвечивают. Дело в том, что здесь перед нами та же история, что и с «орать» и «орать». Это два разных слова, пришедшие в русский язык из двух разных языков. Хотя, я вот, к сожалению, мы в студии не имеем этимологических словарей уж таких больших и крупных, можно предположить, что когда-то у них был общий корень. Но в женском роде, да, карьера как совокупность чьих-либо достижений, это заимствование из итальянского, где карьера означает бег, жизненный путь и поприще, а это, в свою очередь, восходит карус, что означает телега или повозка. А вот карьер в значении каменоломня – это слово, которое существует во французском языке, по всей видимости, мы оттуда его и взяли. Вот связано ли каменоломня с этой же телегой и повозкой? Рискну предположить, что да. Но перед нами пример двух слов, которые, может быть, когда-то имели общий корень, но наверняка заимствованы из двух разных языков. Напомню, что итальянский и французский языки романской группы и восходят к одному праязыку латыни. Таким образом, мы не можем говорить о том, что это одно и то же слово. Это два разных слова с разной исторической судьбой. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь. Евгения Николаевна. Да-да, пожалуйста, Евгения Николаевна. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. У меня к Михаилу Яковлевичу вопросы небольшие. Ну вот первый вопрос такой. Прописан по улице Горького, это понятно. А вот можно ведь сказать, проживает на улице Горького или по улице Горького? Я считаю, что это аналогично. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот какой-то девиз, например, у человека там. Держать хвост пистолетом, бороться, искать, найти, не сдаваться, не вешать нос гардемарина и так далее. Как правильно сказать? Его девиз в жизни или его девиз по жизни? Вот, для меня вот это вот не совсем понятно. Как правильно? Ну и последний вопрос. Проходить по мосту через реку или проходить через мост? Как правильно? Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна, за вопросы. Первый правильно проживает по улице Горького или проживает на улице Горького. Видите ли, в чем дело? Когда мы используем конструкцию с предлогом «по», мы подразумеваем «проживает по адресу улица Горького, дом такой-то» и так далее. Естественно, что бесконечно употреблять это слово «адрес», повторять его бесконечно, кажется излишним. Таким образом, в результате стяжения и получается «проживает по улице Горького». Это ближе к официально-деловой речи. А если мы с вами общаемся не в официально-деловом стиле, то, по-моему, лучше сказать «живет на улице Горького». Не «проживает по», не «проживает на», а просто «живет на улице Горького». Второй вопрос – девиз в жизни или девиз по жизни. По жизни исключено просто, однозначно, сразу и навсегда. Я бы сказал, даже не девиз в жизни, а жизненный девиз. Можно сказать, жизненное кредо. Но так или иначе, по жизни исключено. Теперь проходить по мосту через реку или... Через мост. Проходить, я не понял, через да, мост? Да, вот, по-моему, Евгений Николаевич предложил вариант, как через мост, что вообще странно звучит. Нет, вообще-то, просто, если по мы мосту, пользуемся мостом, то мы идем по мосту, мы переходим по этому мосту. Можно даже сказать, что мы перешли... Через реку. Можно сказать, что мы перешли через реку, но в таком случае пропадает мост, а очень хочется, чтобы он был, видимо, да? Ну, в таком случае можно сказать, что мы перешли реку по мосту. Просто перешли ее по мосту. По-моему, это самый экономный и простой способ. Как это по-русски-то? Да, слушаем ваш вопрос по телефону. Добрый вечер, это Лариса Андреевна. Я хочу спросить об отношении наших интереснейших гостей к вот такому явлению. Я стала читать сейчас Солженицына август 2014 года. И меня поражает, что там это издательство «Москва», 2007 год, и нет никакой ни сноски, ни указания, что там приведена и сохранена орфография автора. И там какая-то нарочитость в отношении вот приставки «без». Там нигде нет этой приставки с буквой «с». Хотя по всем правилам русского языка она должна была быть написана именно таким образом. Вот несколько примеров. «Безпечная», «безпокойство», «безсердечная» и так далее. Все в этом духе. И потом еще некоторые слова. Вот «девчонка» через «ё», «ловчонка» через «ё». И нигде не написано, что это просто вот по желанию автора. Вот как это можно объяснить и как вы к этому относитесь? Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста. Объяснить это можно только тем, что в издательстве не позаботились о том, чтобы сделать то, о чем вы и говорите. Они были обязаны это сделать. Текст печатается в авторской редакции или в авторской орфографии, пунктуации, и более ничего. И дальше все понятно. То, что Александр Исаевич считал себя вправе следовать своим представлениям о русской орфографии и о многом другом, связанном с русским языком, общеизвестно. Издательство, конечно, просто обязано было дать соответствующее пояснение, примечание. И если позволите, один маленький комментарий по поводу «безпечной» и так далее. Дело в том, что я бы хотел еще раз напомнить об этом мифе, который иногда попадает в средства массовой информации, что якобы в 1917-18 годах, когда проходила орфографическая реформа, которую приписывают большевикам, вот якобы тогда было придумано, что приставки, которые заканчиваются на «с», позиции перед глухими согласными пишутся на «с». Но это как раз норма, которая формируется как норма только во второй половине 19 века. Если мы посмотрим старославянские тексты и ранние церковнославянские тексты, то мы увидим, что вот еще тогда, в 9, 10 и так далее веках, писали так же, как мы в современном русском языке, то есть следуя звучанию, фонетическому принципу письма, и писали бессловесный через «с» и никак не бессловесный, как это получилось в конце 19 века. То есть дело не в революционных веяниях и нововведениях. Да, то есть это не была реформа. Во-первых, мы еще раз напомним, что это не была, собственно, реформа большевиков. Она разрабатывалась еще в рамках Императорской академии наук. С 1895 года. Да. А во-вторых, они вернулись, вот в этой реформе мы вернулись к тому написанию, которое существовало у нас издревле. А вот это представление о том, как вот видел Солженицын писать приставки, которые заканчиваются на «з», всегда только таким образом, это не такая уж и древняя традиция. Вот в чем. Как это по-русски? Ну что ж, остается только напомнить наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». Ждем ваших писем. Газета «Собеседник» на